Меньше, чем через минуту мы оказались в каком-то сыром помещении, из которого вели сразу три двери. Двери располагались в разных концах помещения, из чего было несложно сделать вывод, что ведут они в разные места. «Куда?» – спросил я Сему, окидывая взглядом все варианты. «Да кто бы знал, вроде оторвались, давай быстро все проверим». Я аккуратно положил так и не пришедшую в сознание девушку на плотную землю и побежал к центральной двери. Сема рванул к правой. Моя дверь была закрыта, пришлось потратить пяток секунд, прежде чем замок сдался, и я смог ее открыть. Еще в полете я обратил внимание на то, что удерживать сразу троих человек не так уж сложно, да и с замком справился намного быстрее. Все же контроль силы явно улучшился, что наводит на определенные мысли. Это что получается, если убивая себе подобных мы будем становиться сильнее, то это какая охота начнется? Тогда выходит, что то, что нас разбросало порталами, это какой-то защитный механизм. Или что? От дальнейших мыслей меня отвлек шум со стороны Семы. Я бросил взгляд в его сторону и увидел, как он потоком тьмы уничтожает десятки крыс, которые рванули из открытой им двери. Ерунда, справится. Я толкнул дверь и заглянул внутрь. Судя по всему, проход вел на какой-то склад. В эту пользу говорили бочки и штабеля мешков с неизвестным содержимым. «У меня какой-то склад», — негромко произнес я, оглядывая, насколько это было возможно, помещение. «Людей вроде нет. У меня ход дальше идет. Там крыс тьма. Гадость какая!» — раздался в ответ голос Семы, который, наконец-то, захлопнул дверь. Он, кстати, не стал сильно заморачиваться и просто прожег тьмой дверь в районе замка. Правда, для того, чтобы зафиксировать дверь, ему пришлось блокировать ее найденным рядом обломком доски. Подперев дверь и убедившись, что она надежно заблокирована, он пошел в мою сторону. Я же поспешил к последнему выходу. Еще 5 секунд возни, и в открытую дверь врывается порыв свежего воздуха. Я выглянул наружу, чтобы постараться понять, где мы оказались. По всему получалось, что дверь вела на одну из боковых улиц. Справа виднелась освещенная главная улица. Слева виднелся старый деревянный забор. «Тут выход», — сообщил я Семе. «Отлично. Хватай девчонку и ходу отсюда», — обрадовался приятель. Я подошел к спасенной и потянулся, чтобы взять ее на руки. Тащить ее по улице менталом я не собирался. К чему светить свои возможности? Мало ли как тут относится к магам. Вот только я даже прикоснуться к ней не успел. Она открыла глаза, которые моментально расширились от ужаса. «Не вздумай орать», — предупредил я, откидывая щиток. «Это мы тебя спасли и сейчас убегаем от преследователей. Можешь встать?» «Да-да», — неуверенно ответила она. «Дэн, что там? Чего так долго возишься? Надо идти, пока никого нет». «Секунду, тут наша спящая красавица очнулась. Нам же лучше. У стражи меньше вопросов возникнет, если мы ее не на себе потащим, а она рядом с нами пойдет. Не надо стражу», — вдруг яростно замотала головой девушка. «Прошу, а в чем дело?» — спросил я, но вместо ответа нарвался на следующий вопрос, который ввел меня в ступор. «А почему я голая?» — чуть ли не закричала она, задрожав всем телом. «Ну простите, некогда было вас одевать», — в голосе Семы удивительным образом сочетались насмешка и язвительность. «Убегали от преследователей. Скажи спасибо, что вообще в плащ завернул. Некогда было обрывки твоей одежды собирать». «Обрывки? Те, кто вас туда привел, не особо заморачивались с тем, чтобы вас аккуратно раздеть. Просто сорвали одежду, а где не смогли, разрезали ножом. Кто? Тебе виднее, кто это был. Мы с ними, знаешь ли, оказались незнакомы», — не скрывая сарказма в голосе, ответил Сема. «И вы так просто убили неизвестно кого?» — удивилась она. «Ты, подруга, нашла место и время, чтобы ненужные тебе вопросы задать», — прервал я их беседу. «Вставай давай, и пойдем отсюда». И так надолго задержались. Я рывком поднял ее на ноги, отчего плащ, в который она была завернута, слегка распахнулся, явив на свет часть ее обнаженного тела. Она ойкнула и тут же попыталась плотнее запахнуться. «Давай за нами, не отставай только», — дав ценные указания, я повернулся к ней спиной и двинулся в сторону Семы, который внимательно следил за происходящим снаружи. «Чисто? Пока да. Куда, думаешь, лучше пойти? Давай попробуем на центральную», — предложил Сема. «А то ночью, да еще неизвестно где, сомневаюсь, что мы сможем найти дорогу». Я открыл карту, чтобы понять, где мы находимся. По всему выходило, что мы сейчас были где-то на окраине. До нашей гостиницы нам топать и топать. Ночью. с высокими шансами нарваться на стражу или, что еще более вероятно, на какую-нибудь местную шпану. «Давай», — согласился я, — «только к нам не пойдем. Ищем что-нибудь по пути и забуриваемся туда до утра». «Звучит, как план», — кивнул Сёма. «Я как-то не подумал о таком варианте». «Эй, подруга, тебя как хоть зовут?» «Иссе», — ответила она, подходя к нам поближе. «Держись рядом». Мы вышли на улицу и пошли в сторону освещенной улицы. «Сейчас ищем ближайшую таверну, там останавливаемся на ночь. Если все нормально, то утром ты чего?» Я обернулся, когда понял, что она, почему-то, остановилась. «В какую таверну? Ближайшую. Ты глухая что ли? А зэ зачем? А ты на улице спать собираешься?» Ответил я вопросом на вопрос. «Нет, но...» «Да не бойся ты, до меня дошло. Чего она так распереживалась? Не тронет тебя никто. Честно, слово скаута, для правдоподобия я поднял вверх согнутую в локте руку. А кто такие скауты?» Заинтересованно спросила она, все же снова подойдя к нам и пристроившись рядом. «Это, разведчики это такие, спас меня Сёма, которые по аномалиям ходят. Вы аномальщики?» В ее голосе мне послышалось восхищение. «Угу», неопределенно ответил я, ощутив направленный на нас интерес. «А правда, что?» «Тихо», прервал я ее. «Сёма, у нас гости». Мы остановились. От стены отделились четыре тени, превратившись в мужские силуэты. «Так-так-так, кто это тут у нас?» — раздался довольный голос. «Свали нахрен с дороги», — от всей души посоветовал я неизвестному недоумку. «Слышь, ты», — начал было он, но тут же схватился за лицо. Я дернул цепь обратно. «Первое и последнее предупреждение», — произнес я. «Следующим ударом я вскрою тебе горло или проломлю безмозглую башку». Бегом исчезли. «Ну, валим», — разделся хриплый голос пострадавшего, в котором больше не слышалось радостных ноток. Страха там хватало, а вот радости — ни капли. «Добрый ты», — покачал головой Сёма, убирая обратно в ножны меч. «Мы вроде торопимся». «Нет, да-да, так и есть. Просто сомневаюсь, что они так легко сдадутся. Ну, вот если им не хватит ума отпустить свою жертву, в роли которой они видят нас, то тогда делай с ними все, что хочешь». «Я тебя услышал», — усмехнулся Сёма. «Пойдем». Я потянул за собой Иссию, которая, с самого начала нападения, стояла неподвижно. Мы вышли на широкую улицу и свернули в сторону центра. Народу, что неудивительно, почти не было. Редкие прохожие, что попадались нам на пути, шарахались от нас, словно от огня. Лишь один пьянчуга качнулся в нашу сторону, но, увидев в паре сантиметров от своего носа острие меча, моментально отшатнулся обратно к стене дома. «Есть у меня подозрение, что весь алкоголь, который он выдул за вечер, моментально испарился из его крови. Зря только деньги потратил». «Ой», — чуть слышно вскрикнула Иссе, еще через метров 100. «Что такое?» Я повернулся в ее сторону. «Палец ушибло». «Я сейчас, все в порядке». «Палец?» — не понял я, после чего перевел взгляд на ее ноги, скрытые плащом. Терзаемый смутной догадкой, я взялся за единственный предмет гардероба, что был на ней, и слегка приподнял его, обнажая голые ступни. После этого я перевел взгляд на ее лицо. Она кусала губы и при этом виновато улыбалась. «Все хорошо, я могу идти», — произнесла она. «Можешь, до первого ржавого гвоздя, а потом привет, столбняк». «Что? Давай возьму на руки», — предложил я, протягивая руки. «Не надо», — возмутилась она. «Не спорь», — отрезал я. «Ты нас, хромая, задерживать будешь». Не слушая вялые возражения, я подхватил ее на руки. «Легкая, а на вид и не скажешь. В том плане, что я ожидал, что она будет весить больше. Хотя, может быть, дело в усилении от костюма». Еще через метров 100-150 мы, наконец-то, нашли искомый объект. Судя по тому, что в нем было два этажа, у нас есть не нулевые шансы снять на ночь комнату. Долго раздумывать мы не стали и быстрым шагом направились ко входу. Тем более, что вдалеке показался отряд, вооруженный несколькими факелами. Толкнув тяжелую дверь, мы оказались в душном помещении. Народу было полно. Причем большая часть посетителей находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мы прошли к стойке, где стоял толстый, лысый мужик. «Номер на троих», — произнес я, так и держа Иссию на руках. «Есть только на двоих», — ответил он, внимательно разглядывая наши доспехи. «Давай», — кивнул я, переглянувшись с Сёмой, — «и пусть принесут горячую воду». Сёма выложил на стойку серебряную монету. «Маловато будет», — произнес мужик, моментально забрав монету. «Получишь еще столько же, если нас все устроит, и распорядись насчет еды, нормальной еды. Вам в комнату? Нет, сюда спустимся, ответил я. Сёма в ответ утвердительно кивнул. Организуй нам свободный столик, это будет сложно. Народу сегодня много, облизнув губы, сказал мужик. Сёма выложил еще одну серебряную монету. Если меня что-то не устроит, я спрошу с тебя вдвойне, произнес приятель, глядя в глаза трактирщика, или кем он был. Все сделаю в лучшем виде, господин, поспешил заверить его тот в ответ. Мы поднялись наверх, где я, наконец, опустил на пол Иссию. Она тут же забралась на кровать, поглядывая на нас с затаенным страхом в глазах. Мы дождались, когда нам принесут воду. Два работника занесли нам в комнату деревянную бадью и наполнили ее горячей водой. Следом за ними в номер зашла служанка, которая принесла что-то типа мыла. «Погоди», — остановил я ее, прежде чем она выскочила из комнаты. «Да, господин, принеси женскую одежду», — я окинул ее взглядом, примерно твоего размера. «Платье, господин, все, включая обувь. Держи», — я протянул ей очередную серебряную монету. «Хватит, этого много, господин. Принеси лучшее, что сможешь найти. Если что останется, оставь себе. Ключ от комнаты есть?» «Да». «Занесешь одежду и оставишь. Мы с другом будем внизу». «Ясно». Служанка молча кивнула, взяла монету и тут же убежала исполнять поручение. «Мы пойдем вниз, а ты пока помойся», — обратился я к Исси. «Как закончишь, одевайся и спускайся вниз, поедим». «Хорошо», — ответила девушка. Мы вышли из комнаты и заперли за собой дверь. Стоило нам спуститься в зал, как толстячок указал нам на стол, недалеко от лестницы. Рядом с ним стояло три стула. Не успели мы сесть, как у нас на столе оказались тарелки с какими-то овощами, рубленным мясом и кувшином. От последнего мы отказались. Уж больно кислый от него шел запах. Да и не в том мы положении, чтобы напиваться. В животе у меня заурчало, что было неудивительно, учитывая, что последний раз мы ели только утром, а после этого успели неплохо так поактивничать. Вот только стоило нам приступить к трапезе, как наше уединение было нарушено самым наглым образом. Глава 15. Три явно агрессивно настроенных тела встали вплотную к нашему столику. По всему получалось, что спокойно поесть нам не дадут. «Чё надо?» – грубо спросил Сёма, опередив меня буквально на секунду. «Надо подвинуться», – нахмурился тот, что стоял по центру. Было видно, что такое начало разговора слегка сбило его с толку. «Тебе надо, ты и двигайся», – как ни в чем не бывало, – ответил Сёма, пододвигая к себе блюдо с мясом. «И поскорее, а то от тебя пованивает, словно ты неделю не мылся. Не порти аппетит». Несмотря на его показное безразличие, для меня было очевидно, что приятель напряженный готов к силовому решению конфликта. А вот провокаторы видели перед собой наглого, дерзкого типа, который их подчеркнуто игнорировал. Такое поведение дико бесит, по себе знаю. Да и судя по их эмоциональному фону, сдавать назад они не собираются. Кулак центрального типа полетел в голову Сёме, но был встречен стальной перчаткой. Да, вот такие мы паранойки, что даже есть сели в доспехах, лишь сняв шлемы. Не знаю, на что рассчитывал напавший на нас заводила, но в противостоянии стального кулака и кулака обычного, ничем не защищенного, у последнего не было ни единого шанса, что и подтвердилось последовавшим за ударом хрустом и приглушенным воплем. «Бей его, он мне пальцы сломал», — нашел в себе силы прокричать баюкающий поврежденную руку тип. Его подельники дернулись было в нашу сторону, но тут же остановились, стоило мне выложить на стол здоровый нож. При этом я попытался изобразить максимально дружелюбную улыбку, что было несложно, учитывая, что ситуация начала меня забавлять. «Забирайте этого придурка и валите уже отсюда. Мы голодные. А когда мы голодные, то мы злые. А когда мы злые», — я на секунду задумался. «Придуркам вроде вас резко становится больно». Напоследок я отправил в их сторону волну устрашения. Прием, который я отрабатывал десятки, если не сотни раз в Вирте, и здесь меня не подвел. Правда, вместо того, чтобы бежать отсюда со всех ног, пачкая при этом свои штаны, они лишь слегка сбледнули. Ну да, это вопрос тренировок. Я еще достигну того уровня, когда буду одним движением брови повергать тысячные армии в ужас. Уа-ха-ха, если доживу. «Ваше здоровье», — произнес я, подняв кружку в сторону остального зала. Только сейчас я обратил внимание на то, что уровень шума в зале сильно упал. Большая часть посетителей с любопытством наблюдала за происходящим. И есть у меня подозрение, что столь быстрое завершение конфликта их не порадовало. Да и хрен с ними. Мы клоунами не нанимались и развлекать всяких пьянчуг не собираемся. Хотят повеселиться, пусть друг другу рожи чистит. «Приятного аппетита», — произнес я, обращаясь к Семе. «И тебе», — ответил он, предварительно доживав и проглотив еду. Больше мы не сказали ни слова, сосредоточившись на стоящих на столе яствах. В кружке, к слову, оказалось мерзкое на вкус и запах пива, которое нам заменили на молоко. Служанка хотела впарить нам вино, но, учитывая вкус пива, сомневаюсь, что вино у них тут намного лучше. Так что ну его, будем пока вести трезвый образ жизни, дольше проживем. Но это не точно. Когда на столе осталась десятая часть от изначального количества еды, в зал спустилась Иссия. Она завертела головой, пытаясь найти нас в полутемном зале. Кричать было лень, поэтому я послал в ее сторону короткий ментальный импульс. Она тут же повернулась в нашу сторону и, улыбнувшись, направилась к нам. Отмытая, в платье, да еще и полумраке, выглядела она привлекательно. Неудивительно, что один из подвыпивших посетителей, сидевший за столом, мимо которого проходил ее путь, решил с ней познакомиться. Он уже начал было вставать с лавки, собираясь, по всей видимости, преградить ей дорогу. Вот только я слегка подкорректировал его планы, легонько потянув его на себя. Он не удержался и грохнулся на спину, споткнувшись об лавку. Со стороны было похоже на то, что его качнуло от выпитого, и он не удержался на ногах. «Идеальное преступление, как на мой взгляд. Твоя работа?» – тихонько спросил Сёма, с интересом глядя на происходящее. «Угумс», – подтвердил я, – «ловко. И, что самое главное, очень естественно. Ну, так, растем потихоньку. Присаживайся», – обратился я уже к Исси, вставая и отодвигая для нее стул. «Благодарю», – кивнула она в ответ, присаживаясь на самый краешек. «Мы тебе оставили поесть. Если еще что надо, говори, не стесняйся. Вы так добры ко мне, не знаю даже, чем и когда я смогу вас отблагодарить», — осторожно ответила она, пробежавшись взглядом по столу. «Насчет этого не беспокойся, нам от тебя нужно только одно, информация». «И все?» — подозрительно спросила она. «Ты поешь сперва, потом поговорим». «Да я, ты не на светском приеме, а в какой-то убогой таверне. Так что не надо тут демонстрировать свои высокие манеры. Давай попроще, а?» Было видно, что мои слова ее задели, так как она нахмурилась, непроизвольно сжав кулачки. «Я серьезно, давай попроще, не привлекай к себе внимания. Нам лишние проблемы ни к чему. Тебе, я так думаю, тоже». К моему удивлению, Иссия кивнула, принимая мои слова, после чего нормально села на стул и потянулась к еде. От местного вина и пива она отказалась, брезгливо сморщив свой милый носик. Мы дождались, пока она поест, не отвлекая ее расспросами. При этом, я продолжил оглядывать зал, подмечая тех из присутствующих, кто больше всего проявлял интерес к нашей троице. «Наелась? Пойдем тогда в комнату. Зачем? Тут слишком много лишних ушей. Да и мы слишком сильно выделяемся на фоне остальных. Когда мы поднялись наверх, то бадьи с водой там уже не было. Иссия села на одну кровать, Сёма на другую, а я встал у окна. Рассказывай». Из ее рассказа выходило, что она дочь какого-то местного чиновника. По ее словам, тот чуть ли не святой человек, ответственный, трудолюбивый и, что самое главное, честный чиновник. Когда мы услышали последнюю характеристику, то хмыкнули с Семой одновременно. Она на это тут же нахмурилась. «Да, честный. За это и пострадал», — произнесла она, быстро вытерев выступившие на глазах слезы. «Отказал не тем людям, за что и поплатился». «Убили?» – спросил я. «Нет», – в ужасе ответила она. «Его посадили в тюрьму, но я думаю, что там его могут убить». Она опустила голову и зашмыгала носом. «Это все очень печально, но как так получилось, что ты оказалась в подвале у чистых?» «Я не знаю. Помню, что они пришли к нам в дом, сказали, что отведут к отцу. Остальное помню кусками, как шли по улице. Потом очутилась в подвале. Последнее, что я помню, как они резали тех несчастных». Она не выдержала и зарыдала. «Если этих уродов здесь много, то нам не стоит тут сильно задерживаться», — негромко произнес Сёма, встав с кровати и подойдя ко мне. «Есть такое», — согласился я, глядя на плачущую Иссию. «Вот только где их нет, так и будем по городам скакать. А что ты предлагаешь? Найти место их дислокации и зачистить под ноль? Знаешь, твои речевые обороты подчас вызывают у меня когнитивные диссонансы. Ты бы как-нибудь попроще изъяснялся, что ли?» «Сам-то», — усмехнулся в ответ Сёма. «Так, может, и зачистим, чтобы на нас объявили охоту, если сделаем все чисто. Ты сам сказал, что мы сильно выделяемся. А мы сегодня много где были, и нас много кто видел. Валить нам отсюда надо. Знаешь, если у чистых подвязки в местной администрации, то сомневаюсь, что нас отсюда спокойно выпустят. Шепнут начальнику стражи, и хрен они нам дадут выйти из города. Ты летать разучился?» Сёма иронично поднял бровь. «Нет, хах, что-то я туплю. Так, тем более, предлагаю остаться и разведать тут все. В случае чего, я нас отсюда выдерну. Правда, придется засветиться, скорее всего. Насколько проще было бы, если бы у нас были тут хоть какие-то связи», — грустно протянул приятель. «Это да», — я перевел взгляд обратно на Иссию, которая вроде как слегка успокоилась. «Хм, послушай, Иссия, а какой пост занимал твой отец?» «Он состоял в совете города». Я посмотрел на Сёму, отчего он усмехнулся. «И что, так легко посадить члена совета в тюрьму?» «Нет», — она помотала в ответ головой, — «но если за это проголосует большинство, то от должности можно временно отстранить, лишив полагающихся привилегий». «И многие проголосовали?» Друг отца рассказал, что большинству это не понравилось, но против него были глава города, начальник стражи, главный казначей и еще пара членов совета. «Каким боком тут чистые? К ним многие прислушиваются. Тем более, что они снова открыли в городе свое представительство. Снова? Прошлый глава города запретил им тут появляться. И что с ним стало?» «Насколько я знаю, что-то со здоровьем. Заболел и умер». «Удобно», — покивал я. «Интересно, тут проблемы решают. Что скажешь? Если я правильно тебя понимаю, то ты хочешь устроить небольшой переворот?» Слова Сёмы были приправлены изрядной долей скепсиса. «Ты точно не умеешь читать мысли?» — выдал я в ответ. «Да у тебя на лице все написано. Ты же шутишь, ведь шутишь? В каждой шутке есть доля шутки. Дэн, да это не смешно. Ну что мы сможем сделать вдвоем? Втроем?» — раздался голос со стороны Исси. «Ты то куда лезешь?» — раздраженно отмахнулся от нее Сёма. «Я хорошо разбираюсь в местной ситуации. Я буду полезной. Прошу, спасите моего отца. Дэн, нам надо вернуться к своим». «Надо», — согласился я. «Вернемся. Только что лучше, вернуться с пустыми руками или имея в должниках правителя города?» «Ты решил ее отца сделать правителем?» — удивился приятель. «Ну не самому же мне выдвигаться на этот пост. Оно мне надо? Я птичка вольная. Сидеть в клетке, пусть и золотой, не по мне». «Ты, псих», — покачал головой Сёма. «Но ты прав», — усмехнулся он. «Да и, думаю, это будет интересно и весело», — подтвердил я. «Мы попробуем», — обернулся я к Исси. «Но имей в виду, если у нас не получится и возникнут серьезные проблемы, то мы будем вынуждены бежать из города». «Я понимаю и спасибо». «Да пока ни за что», — отмахнулся я, прикидывая, с чего бы начать. «На ночь мы закрыли ставни и опять распределили дежурство. Ну вот, нет у меня доверия к местным гостиницам, тем более, что та троица по-любому затаила на нас обиду и, скорее всего, захочет поквитаться». Мои предположения, к сожалению, оказались верны. К нам попытались забраться под утро. Я в это время спал, а Сёма дежурил. Я проснулся от шороха и последовавшего хлопка ставней. «Что там?» — спросил я Сёму, который выглядывал из окна. «Сквозняк», — усмехнулся он, запирая ставни. «Сквозняк?» — не сразу понял я, но потом до меня дошло, что именно так я ему ответил, когда к нам впервые попытались залезть. «А тело?» «Нету тела, нету дела. Не переживай, я его, скажем так, растворил. Лучше спи, пока есть такая возможность. Заснешь тут», — проворчал я, снова ложась в кровать. «Вот только, несмотря на сомнения, что мне удастся заснуть», — отрубился я моментально. Утром мы свалили пораньше, даже не став дожидаться завтрака. С проводником, в лице Исси, мы дошли до ее дома быстро. Возвращаться в свою гостиницу мы не стали, несмотря на то, что заплатили за пару дней вперед. Вещей там наших не осталось, так что особого смысла в этом не было. Ворота нам открыл пожилой слуга, который очень обрадовался, когда увидел свою хозяйку. При этом обрадовался он ей искренне, это я четко почувствовал. А вот на нас он посмотрел с подозрением, но ничего не сказал, когда Иссия попросила нас следовать за ней. Домик у нее оказался очень даже ничего. В центре города, два этажа, немаленький такой садик. Вся обслуга была на месте, так что вскоре мы уже сидели за столом, завтракая. «Не, ну с едой в таверне, Конечно, не сравнить. Я давно так вкусно не ел. С трудом оторвался. После еды мы переместились в кабинет ее отца. Там, прикрыв плотно двери, дабы никто лишний не грел уши, мы приступили к составлению плана. Хотя плана, это громко сказано. Так, наметили основные цели. По всему выходило, что нам было необходимо избавиться от начальника стражи, его зама, казначея, действующего главы города и чистых, которые оказывали давление на членов совета. При этом энтузиазм Исси слегка поутих. Видимо, до нее дошло, что идти против таких высокопоставленных людей вдвоем – это завуалированное самоубийство. Поэтому, в какой-то момент она все-таки не выдержала и снова разревелась, сказав, что все бессмысленно. Переубеждать мы ее не стали. Сперва надо было посмотреть на все своими глазами. Вот только с кого бы начать, от планирования переворота нас отвлек стук в дверь. Судя по эмоциям, что доносились из-за двери, тот, кто стучал, был сильно напуган. «Заходи!» — крикнула Иссе, которая уже успела привести себя в порядок. Дверь открылась, и в комнату стремительно зашел тот слуга, что встретил нас у ворот. «Госпожа, у ворот стоят двое чистых с охраной», — он быстро вытер капли пота со лба, — «как в прошлый раз, что нам делать, что за охрана?» «Стража?» — тут же подобрался я. «Нет, не стража, это их личная охрана, насколько я могу судить». «Впусти их», — распорядился я. «Госпожа», — слуга перевел взгляд на Иссию. «Дэн, ты уверен?» — спросил меня Сёма. «Да почему нет, вот только можно их провести так, чтобы слуги их не видели». «Боюсь, что слуги уже в курсе», — покачала головой Иссия. «Пусть их тогда ведут в комнату, которую не особо жалко. И надо распорядиться, чтобы слуги свалили куда-нибудь подальше». «Что ты собрался с ними делать?» — подозрительно спросил меня Сёма. «Поговорить с ними, конечно же. Просто поговорить», — ответил я, но, судя по выражению лица Сёмы, он мне не поверил. Глава 16. Планируемый разговор как-то не задался с самого начала. И дело было не в нас. Просто чистые, по-видимому, не привыкли к тому, что их заставляют ждать, и просто вынесли ворота. Мы в это время только успели спуститься вниз. Пожилой слуга Исси, имя которого мы так и не узнали, встал, как вкопанный, заметно взбледнув. Сама хозяйка дома тоже выглядела слегка напуганной. Я вообще удивлен, почему она в панике не сбежала, когда услышала про чистых. Уж кому, как не ей, понимать, что для нее новое попадание в плен может оказаться смертельным и мучительным. И да много каким еще. «Стальная девчонка, спрячьтесь», — бросил я Иссе и ее слуге. «Сейчас будет шумно и немного грязно». «Госпожа, надо отдать должное, старик не побежал спасать свою жизнь, хотя было ясно, что в этот раз чистые церемониться не собирались». «Да, Брен, пойдем наверх», — кивнула она и первая побежала вверх по лестнице. «Ты все еще думаешь, что мы сможем обойтись с ними простой беседой?» — спросил я Сёму, надевая шлем. «Надо узнать, что им здесь надо», — вместо ответа произнес приятель. «Эх, такую красоту портить придется», — покачал я головой, оглядывая красивое убранство комнаты. «Что поделать», — пожал плечами Сёма, вставая так, чтобы его не сразу заметили. Я повторил его маневр, встав с другой стороны. «Неизвестно, на что способны эти чистые, поэтому не стоит им давать лишние возможности проявить себя». В дверь ударили с такой силой, что она затрещала. Еще несколько ударов, и внутрь ворвался отряд вооруженных людей. Они тут же разбились на пары и ринулись в разные стороны. 8 человек, нормально, только надо действовать быстро, пока они никого не успели убить. Пару бойцов, что побежали вверх по лестнице, я просто дернул за ноги. Они тут же потеряли равновесие и полетели вниз, кувыркаясь и собирая все ступеньки. Сёма атаковал в спину тех, что прошли мимо него. Пара небольших шаров тьмы, угодивших им в спину, моментально вывела их из игры. Однако крик они поднять успели. Оставшиеся четверо бойцов развернулись и на несколько секунд замерли, глядя на то, как сразу половина их отряда валяется на полу. В этот момент в дом зашли чистые. Они тут же напряглись и начали что-то бормотать себе под нос, при этом подключив руки. Я не стал ждать, когда они закончат. Цепь захлестнула шею ближайшего, и я рванул его на себя, добавив локтем в голову. Он рухнул мешком на пол, так и не закончив свое колдунство. А вот второй успел. Его тело окуталось практически прозрачной пленкой. Брошенная в него цепь отлетела, не достигнув тела. Он развернулся в мою сторону и принялся колдовать что-то новое. «Какая-то защита», — крикнул я, надеясь, что Сёма услышит и успеет среагировать. Услышал, но не успел. Меня словно по голове чем-то тяжелым огрели. В глазах на секунду потемнело, соображать я стал медленнее. Поэтому от атаки напавших на меня телохранителей чистых увернулся в последний момент. Короткий меч одного из них чиркнул меня по груди, но на броне не осталось даже царапины. Я оттолкнул ближайшего менталом и взмахнул цепью, отгоняя их подальше, пытаясь выиграть себе время, чтобы прийти в себя. Вот только я допустил ошибку, с чего-то решив, что охранников у чистых было всего 8. От удара в спину, меня бросило на колени. Я тут же завалился в бок, кувырнулся к стене и попытался встать на ноги. Спина болела, но броню вроде не пробили. В мою сторону шагало 3 бойца чистых, с обнаженными мечами. Смотрели они настороженно, следя за каждым моим движением. В голове прояснилось, но в любой момент мог последовать еще один схожий удар от чистого. И не факт, что я смогу его пережить. Вдруг, со стороны лестницы, раздался какой-то звук. Один из 3 моих противников вдруг замер и попытался схватиться зашедшего рядом товарища, чтобы удержаться на ногах. Причина такого его поведения была очевидна. У него из груди торчал наконечник арбалетного болта. Я бросил взгляд на лестницу и увидел Иссию, которая спешно перезаряжала свое оружие. Рядом с ней стоял Брен, который целился в сторону, где сейчас сражался Сёма. Один из моих противников посмотрел назад и увидел причину смерти его подельника. Он дернулся было в сторону лестницы, но я уже выбросил цепь, захлестнул его ногу и дернул на себя. Рывок был такой силы, что он приложился лицом о пол, не успев выставить руки, чтобы смягчить падение. Его напарник, пользуясь тем, что цепь я вернуть не успевал, бросился на меня. Я бросил ему в лицо конец цепи, который держал в руках, и схватился за нож. При этом я успел посмотреть в сторону чистого. Он валялся на полу, заливая его кровью из перерубленной до середины груди раны. Похоже на то, что его защита спасовала против атаки Сёмы. Уж не знаю, что мой приятель умудрился сделать, но его кунг-фу явно оказалось сильнее. Сёма же сражался против 2 оставшихся на ногах противников. 3-й валялся недалеко от них, с перерубленным горлом. Раздался очередной звук выстрела из арбалета и крик боли. Брен наконец-то выстрелил, избрав своей целью одного из тех, кто валялся у лестницы. Все верно, его задача не нам помогать, а обезопасить свою госпожу. Мой противник отбил брошенную ему в лицо цепь в сторону и усмехнулся, глядя на нож в моей руке. Совершенно зря. Видимо, он так и не понял, что сражается не с обычными бойцами, а с прошедшими инициацию. Цепь, которую он списал со счета, повинуясь моему мысленному усилию, зацепила его за горло и принялась душить. Он вслепую махнул мечом за спину, планируя, по-видимому, разрубить напавшего на него со спины неприятеля. Вот только там никого не было. Я пнул его ногой в живот, а потом добавил коленом в лицо, судя по хрусту, сломав ему либо нос, либо скулу, либо и то и другое. Пара быстрых шагов в сторону упавшего бойца, что как раз пытался освободить спутанные ноги. Надавил коленом в грудь и тут же нанес сбоку удар в горло ножом. «Готов, заканчивай уже», — сказал я другу, вставая с мертвого противника и направляясь в сторону оглушенного мной в самом начале чистого. Тот, за все время боя, так и не пришел в сознание, как бы я его случайно не прибил. Со стороны Сёмы раздался крик боли, который тут же оборвался. «Я не стал рисковать», — произнес он, направляясь ко мне. «Чем он тебя приложил? Не знаю. Вероятно, что-то направленное на контроль сознания. Очень похоже на ментальную атаку. Не слишком сильную, но я не ожидал и немного растерялся», — признался я другу. «Судя по всему, нечто подобное они использовали, чтобы контролировать своих жертв, включая Иссию». Мы одновременно развернулись на очередной звук выстрела из арбалета. В груди бойца чистых, 2 из тех, кого я скинул с лестницы, торчал выпущенный слугой снаряд. «На всякий случай», — произнес Брен, увидев нашу реакцию. «Вы в порядке?» — громко спросил я, откидывая лицевой щиток. «Да-да», — ответила Иссия, роняя арбалет на пол. «Что теперь делать?» — спросила она спустя секунду, взяв себя в руки. «Как что?» — Делана удивился. «Нанести ответный визит. Вот только сперва разберемся с телами», — добавил Сёма. «На тебе транспортировка, на мне утилизация. Иссия, где тут у вас можно найти место, куда можно скидать трупы? И еще, нам нужна крепкая веревка, чтобы связать это тело». Я присел рядом с чистым. «И место, куда его сгрузить?» — пока будем разбираться с остальными. Я проверил пульс и дыхание сектанта. Он был жив, но это ненадолго. Тела, чтобы далеко не ходить, я вытащил во внутренний двор. Пришлось попотеть, чтобы ни одной капли крови не капнуло на пол, пока я переносил тела. Если бы не возросший контроль, то сомневаюсь, что у меня бы получилось провернуть подобный фокус. Брен нас клятвенно заверил, что лично проследит, чтобы никто не совал свой любопытный нос и не подглядывал за тем, что мы собирались делать. Иссия же выразила желание присутствовать и, несмотря на предупреждение, что процесс с утилизацией биоотходов ей не понравится, так и не ушла. С тел бойцов мы сняли все, что могло представлять хоть какую-нибудь ценность, и что можно было бы продать чуть позже. В эту кучу попали 8 мечей, 2 топора, десяток ножей, сапоги, пояса и даже 3 кольчуги. Также мы выбрали несколько кожаных курток, которые были не слишком сильно повреждены во время боя. С чистых мы сняли одинаковые медальоны. Если не ошибаюсь, то у тех двоих, которых мы убили в подвале, были похожие. Хотя, точно не скажу, все-таки у нас не было времени особо там осматриваться и копаться в их вещах. У меня так точно. Трупы Сёма уничтожал по очереди. Он просто накрывал их облаком тьмы и держал его до тех пор, пока от тел не оставалось лишь дурно пахнущее пятно. Утилизатор 3000 просто. С учетом времени, понадобившегося Сёме на восстановление резерва, мы управились совсем в течение часа, может чуть больше. Иссия сдалась, когда Сёма накрыл тьмой третье тело. Сославшись на то, что ей надо освежиться и переодеться, она быстрым шагом скрылась в доме. При этом от меня не укрылась ее нездоровая бледность, да и в эмоциональном плане от нее несло страхом, отвращением и, при этом, благодарностью, направленной на нас с приятелем. Пока Сёма занимался уничтожением улик, я чистил трофеи. После того, как я проходился по ним менталом, они блестели, как новые. Наши доспехи я тоже прочистил, за что был удостоен благодарственного кивка со стороны друга. Весь этот процесс потребовал от нас сил чуть ли не больше, чем сам бой. Пока мы занимались грязной работой, обсудили свои ошибки. Заодно я узнал, как Сёма умудрился пробить защиту чистого. Оказалось, что он накрыл его небольшим облаком тьмы, а потом со всей силы рубанул по ослабленному воздействием его силы месту. То, что у нас есть способ бороться с подобной защитой, радовало. А вот над тем, как обезопасить себя от ментального воздействия, надо было подумать. После утилизации мы спустились в подвал, где, привязанный к стулу, сидел чистый. Прикрутили мы его так, что он дышал то с трудом. Во рту у него торчал кляп, который мы соорудили из части его же балахона. Особое внимание мы уделили его рукам, намертво зафиксировав пальцы кисти. Сёма вообще предлагал укоротить ему руки. В прямом смысле этого слова, вот только я попросил его подождать и не торопиться с этим. «Поговорим?» – спросил я, вытаскивая кляп. «Не знаю, кто вы такие, но вы, считай, уже мертвы. Орден так просто не оставит убийство одного из братьев». Тут же прошипел он. «Смотри какой!» Я посмотрел на ухмыляющегося Сёму. Сидит в подвале, связанный по рукам и ногам, и при этом пугает нас. «Я лично займусь тобой». Он вперил в меня взгляд, полный ненависти. «Знаешь, мы, похоже, не с того начали», произнес я, заталкивая ему кляп обратно в рот. Он пытался сопротивляться, но удар в живот, от которого он непроизвольно открыл рот, быстро прекратил его бессмысленные трепыхания. «Ты не совсем понял, в какой жопе оказался. Нам плевать на тебя и на весь твой жалкий орден. И да, кстати, на нашем счету не один, как ты его назвал, брат. Он уже 8-й, чистый, после моих слов вытаращился на меня так, что на секунду мне показалось, что у него глаза из орбит вылезут. Давай, чтобы ты понял серьезность наших намерений, я кое-что сделаю». Сказав это, я сжал у него перед лицом руку в кулак, одновременно с этим сжимая менталом ему левую стопу. Его лицо даже не покраснело, а побагровело. Он громко замычал и задергался на стуле, пытаясь вырваться из пут. Я выждал десяток секунд, после чего потыкал в него одним из трофейных мечей, что захватил с собой. «Эй, клоун, давай, приходи в себя, или еще разок тебе ногу сжать». Чистый тут же замотал головой из стороны в сторону, уставившись на меня полными боли глазами. «Так вот, я повторяю свой вопрос. Поговорим, только давай так, если мне покажется, что ты не до конца со мной откровенен, то придется тебя простимулировать. Целых костей у тебя в организме пока много, так что мне будет что сломать, а когда они закончатся, «В дело вступлю я», — произнес Сёма, формируя над ладонью небольшой шар тьмы. «Фу, блин!» Я отшатнулся от нашего пленника, зажимая нос. Судя по мокрому пятну, расплывающемуся у него в районе паха, он не нашел ничего лучше, как обоссаться. И, судя по запаху, на этом он не остановился. Я надел шлем, не желая вдыхать вонь. «Что ж, приступим к допросу. Чистый рассказал нам много нового». Через 10 минут допроса, когда нам показалось, что он начал пытаться вилять и не договаривать, я сломал ему вторую ногу. Информация сразу же полилась из него с новой силой. Так мы узнали, что в городе всего 5 братьев, один из которых старший. Бойцов у них было 5 десятков, по 10 на брата. Иссию они схватили не только из-за ее отца. Оказалось, что они научились находить людей с потенциалом успешно пройти инициацию в кругах силы. Если попадались маленькие дети, то они забирали их из семей и воспитывали членами ордена. С теми, кто был постарше, поступали иначе. Их тоже хватали, но не для того, чтобы приобщить к своим культурным ценностям. Чистые вытягивали из них силу. Для этого надо было провести определенный ритуал. Большая часть сил рассеивалась в пространстве, но даже так тот, кто проводил ритуал, становился немного сильнее. Таким образом чистые усиливались сами и прореживали потенциальных противников. В нас он внешников не разглядел, при этом с уверенностью заявив, что мы явно их потомки. На наш вопрос, стоит ли нам ожидать еще гостей, он ответил отрицательно. Вроде как это была чисто их инициатива, а у других братьев и своих дел полно, чтобы отвлекаться на что-то еще. Да и не говорили они никому, куда отправились. До конца мы ему не поверили, но некое облегчение испытали. Когда он выдохся, выдав нам все, что знал, я свернул ему шею, а Сёма уничтожил тело. Мы вдвоем поднялись из подвала. Наверху нас встретил Брен, проводив в выделенные нам комнаты. Там, помимо чистой одежды, нас уже ждали бадьи, наполненные горячей водой. Я с удовольствием поотмокал в приятно пахнущей воде, позволив себе немного расслабиться. После водных процедур я оделся в свежую одежду, почистил свой доспех и спустился вниз. Вездесущий Брен тут же отвел меня в столовую, где уже находилась Иссия. Спустя 10 минут к нам присоединился Сёма, и мы втроем приступили к ужину. «Иссия, а ты знаешь, что такое круг силы?» – спросил я ее, когда мы закончили с горячим. «Да, отец рассказывал. Он сам даже проходил инициацию, но получил слабый дар. Даже так, мы с Сёмой переглянулись. Интересно, что вы собираетесь делать дальше?» – спросила она. «Если ты про то, не передумали ли мы спасать твоего отца, то нет, не передумали. Просто придется немного сдвинуть его освобождение по времени. Сначала мы разберемся с чистыми». «Вы как?» – ошарашенно спросила она. «Их на самом деле не так уж и много осталось. Думаю, что мы справимся». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», – произнес Сёма. «Да ладно тебе, выбора у нас особого нет. Надо давить эту заразу, не спорю. У самого руки чешутся. Просто надо сделать это так, чтобы к нам потом вопросов не возникло ни у кого. Надо, значит сделаем. Только идти надо уже сегодня». «Согласен. Скоро уже стемнеет, но время отдохнуть у нас еще есть». Из особняка Иссии мы выбрались, перелетев через стену. Дом, который чистые выбрали в качестве своей базы, находился еще ближе к центру. Мы обошли прилегающие улицы, наметив пути отхода и места, где будет легче всего проникнуть внутрь. Территория патрулировалась и была окружена высоким забором. Входов было два. Один центральный, второй для слуг. Вот через второй мы и решили проникнуть. Дождались, когда пара слуг откроет ворота, чтобы вывести телегу, наполненную отходами, накопившимися за день, и вырубили их, проникнув внутрь. Четыре охранника, что тусили рядом с воротами, даже не успели толком среагировать. Одному я вспорол горло лезвием на конце цепи. Второго дернул на себя и пробил висок сильным ударом бронированного кулака. Сёма своих зарубил мечом. Причем сделал это так стремительно, что те даже не успели вытащить свое оружие. Мы заперли ворота, связали слуг, закинули мертвые тела в телегу и двинулись в сторону дома. «Ну что ж, вы нас не ждали, а мы приперлись. Простите, что без стука». Задняя дверь дома открылась без скрипа, пропуская две темные фигуры внутрь дома. Глава 17. Попав внутрь, мы оказались в небольшом коридоре. Из него вели три двери. Первая, судя по запахам, на кухню, вторая, в подвал, третья, непосредственно в сам дом. На кухне никого не было. Подвал мы даже проверять не стали, двинулись сразу в дом. попали в комнату, которая, судя по небогатому убранству, четырем лежанкам и стойке для оружия, служила чем-то типа места для отдыха охраны. Сейчас она была пуста, что было довольно странно. Чистый, которого мы допросили, говорил о 50-ках бойцов. Мы уже положили 20, осталось еще 30, плюс еще один чистый. Нормально. Мы прошли комнату насквозь и подошли к еще одной двери. Из-за нее доносились голоса, и они приближались. Как назло, спрятаться тут было негде. Это если думать шаблонно. А мы ведь не такие. Я погасил менталом самый яркий источник света, оставив лишь пару свечей. Нас я поднял под самый потолок, понадеявшись на то, что полумрак комнаты поможет скрыться, не позволив обнаружить сразу. Голоса приближались. Стало ясно, что сюда идет как минимум человека 3, хотя, может и больше. Дверь открылась и в помещении начали заходить люди в кожаных доспехах. 1, 2, 5, 6. ХМ, почему так много? Бакс, Хиллар, замените Джула с Бэбом на калитке. Остальные отдыхать, произнес один из вошедших, направляясь к кровати, и, сам того не зная, ответил на мой невысказанный вопрос. И почему свечи не горят? Начали, негромко произнес я по связи. Стоило шедшему последним бойцу закрыть дверь. Мы упали на головы ничего не подозревающих охранников. Сёма в полете умудрился перерубить шею одному и, приземлившись, тут же вонзил меч в спину второму. Следом из его левой руки вырвался жгут тьмы, обвив горло третьему. Я же захлестнул цепью шею дальнему бойцу, который что-то почувствовал и потянулся за своим оружием. Ножом я перерезал горло второму, при этом зажав ему рот левой рукой. Последнего, который вроде как был у них командиром, ударил менталом в грудь, выбив из него весь воздух. Пока он пытался заново научиться дышать, я уже успел сократить дистанцию и добавить ему в живот с руки. «Только дернись, и ты труп», — произнес я с угрозой в голосе, сунув ему под нос окровавленный нож. Он растерянно кивнул, с ужасом глядя на застывшие в паре сантиметров от его глаза острие. Сёма осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. «Чисто», — раздался его голос по связи. «Сколько в доме охраны? Когда смены? Где находится? Кто еще есть в доме?» На пленного посыпался град вопросов. «Отвечай». Я двинул ему по ребрам кулаком, отчего он еле слышно застонал. «Шестеро патрулируют двор, двое на первом этаже, еще двое на втором. Остальные должны отдыхать. Тех, что были у калитки, посчитал». «Да-да, отлично. Спасибо за информацию». Я зажал ему левой рукой рот, правый вонзив нож в сердце. Не уверен, что он успел почувствовать боль, даже не пикнул. «Хорошо придумал», — похвалил меня Сёма, вытирая меч. «Идем дальше?» «Да, разберемся с постами, потом займемся остальными». «Ты забыл спросить про слуг?» «Проклятие», — поторопился. «Ладно, плевать, будем надеяться, что они уже спят». Мы вышли в коридор и двинулись вперед. Через десяток шагов мы оказались в холле. Как и было сказано, там находилось два охранника. Один из них сидел на стуле, другой мерил комнату шагами, видимо, борясь со сном. Мы дождались, когда активный охранник повернется к нам спиной, и выскользнули из прохода. Я напал на него со спины, Сёма взял на себя того, что сидел на стуле. Падающий стул я подхватил у самого пола. Уверен, что в ночной тишине прогрохотал бы он знатно. На лестнице, ведущей наверх, никого не было. Мы подняли мертвые тела и оттащили в проход. Идти наверх или сначала зачистить первый этаж? Вышедший из очередной двери тип, на ходу завязывающий штаны, решил нашу дилемму. Раз они не спят, надо с ними разобраться, пока кто-нибудь из них не наткнулся на трупы своих друзей. А то поднимут еще лишний шум, и придется нам сражаться с толпой вооруженных мужиков. Умер, оказавшийся не в то время, не в том месте, бедолага быстро. Я просто метнул в него нож, слегка подправив в полете траекторию. Удобная штука, этот ментал. Жаль только, что радиус действия у меня пока ограничен. Чем больше расстояние до цели, тем хуже контроль, и тем сильнее приходится концентрироваться. Мертвое тело я подхватил у самого пола. Куда он возвращался из сральной комнаты, догадаться было несложно. Проход из тех, которые мы еще не проверили, только один. Я закинул труп обратно в то помещение, из которого он вышел, и мы двинулись дальше. Оказались мы в большом зале. Единственным источником света был камин в противоположной от нас стороне. Неудивительно, что находящихся здесь людей мы заметили не сразу, а только тогда, когда один из них подал голос. «Дигар, ты чего так долго? Канат что ли проглотил?» Дружный хохот ударил по ушам, но довольно быстро сошел на нет, когда присутствующие тут люди поняли, что мы не Дигар. «Вы кто такие?» – произнес другой голос, а его обладатель шагнул в нашу сторону, положив руку на меч. «Пятеро», – негромко произнес Сёма, шагая навстречу остановившемуся типу, который так и тискал рукоять меча, не решаясь его достать. «Начинай, я подстрахую». Не доставая меч, дабы не спровоцировать раньше времени остальных бойцов, Сёма, наконец, оказался в паре шагов от своей цели. Не говоря ни слова, он резко зарядил мужику в лицо, ломая ему челюсть. «Ты что делаешь?» – закричал какой-то мужик, бросаясь к своему приятелю. «Вы кто?» Самое забавное, что оружие никто из них так и не обнажил. Сёма шагнул вперед и ударил ближайшего противника в грудь. У того только хрип вырвался изо рта. Он упал на колени, оперевшись одной рукой в пол, а другую прижав к месту удара. Тут уже остальные не выдержали и похватали оружие. Им бы закричать, привлекая внимание остальных охранников, но они упустили момент. В одного я швырнул нож, попав в грудь. Второму горло сдавила цепь. Третьего я просто рванул в сторону Сёмы. Приятель схватил его за горло и выпустил свою силу. Гортань бедняги тут же перестала существовать. Последовавший удар ножом был уже скорее актом милосердия со стороны Сёмы. Все-таки провернуть все бесшумно у нас не получилось. Усилием мысли я вернул себе свое оружие, и мы дружно побежали к следующей двери, которая открылась, когда мне оставалось до нее два шага. «Герн, что у вас тут за шум? Дайте поспать». Я на полной скорости влетел в дверной проем, сбив говорившего с ног. Удар в горло, и он хрипит на полу, пытаясь зажать глубокую рану руками. На меня уставились три пары глаз. Я бросил себя в их сторону менталом, впечатывая ближайшему кулак в лицо. Рывок к следующему. Лезвие ножа погружается в грудь противника. Он пытается оттолкнуть меня, но у него не получается сдвинуть меня даже на сантиметр. Краем глаза я отмечаю, как верхнюю часть третьего бойца, который еще не успел заснуть, накрывает облаком тьмы. Раздался короткий вскрик, наполненный болью, почти сразу же перешедший в кашель. Лежащие на кроватях бойцы начали просыпаться. Они вскакивали, не понимая, что происходит. Я метался между ними, стараясь бить так, чтобы не дать им закричать. Как бы быстро мы ни действовали, но проснуться успели все. Они не понимали, что происходит, так как света в помещении было недостаточно. Пара свечей, чтобы не споткнуться в темноте об товарища. Мы для них были темными молчаливыми тенями, что сеяли смерть в их рядах. 7, произнес Сёма, когда с прихвостнями чистых было покончено. Осталось еще 15. Четверо должно быть снаружи, десятка в доме. Надо ускоряться, шум могли услышать. Мы побежали обратно в холл, столкнувшись там с пятеркой бойцов, которые были кое-как одеты, но при этом вооружены. «Что происходит?» – закричал один из них, по ошибке приняв нас за своих. «Нападение, типа того», – ответил я, броском цепи вспарывая ему горло. «Тревока-ха-ха». Сёма налетел сразу на троих, чередуя удары мечом и атаку тьмой. Я бросился за охранником, который решил скрыться на втором этаже. Догнал я его на середине лестницы, ударом в спину опрокинув на ступеньки. Два удара в спину, в район сердца, и я бегу наверх. Навстречу мне выскакивает пара бойцов. У одного из них в руках арбалет, который он тут же разрядил в меня. Второй махнул мечом, целясь в шею. Снаряд я увел в сторону менталом, от удара мечом увернулся, поднырнув под руку. Цепью на такой близкой дистанции работать неудобно, поэтому пришлось пустить в дело нож. Мечник, понимая, что ударить меня еще раз он не успевает, попытался разорвать дистанцию. Вот только я не собирался его так просто отпускать. Я схватил его левой рукой и дернул, отправляя кувыркаться по лестнице. Сгруппироваться он не успел, так что пара переломов ему обеспечена. А там его уже встретит Сёма. Арбалетчик попытался повторить похожий трюк со мной, ударив в лицо своим оружием. Вот только я явно превосходил его в скорости и, подсев под ударом, рванул вперед. Ударив плечом в живот, я схватил его за ноги и перекинул его за спину. Он успел выставить руки, только ему это не помогло. Его конечности подогнулись, и он приземлился на голову. Шея бедолаги изогнулась под неестественным углом, и к началу лестницы упал уже труп. Я преодолел последние ступеньки, слыша позади шаги Сёмы, который уже тоже добил своих противников. Проблема была в том, что у меня было три направления на выбор. Прямо, направо и налево. «Вопрос в том, где находятся апартаменты Чистого». Слева скрипнула дверь. Я тут же развернулся в сторону звука. Еще два охранника. Причем опять у одного из них арбалет. Эти даже спрашивать ничего не стали, сходу атаковали. Причем арбалет оказался непростой. Первый болт я привычно отклонил в сторону и, забив на арбалетчика, пошел на сближение с мечником. Вот только стрелок сумел меня удивить, дернув за какой-то рычаг и, наведя на меня свое оружие, снова выстрелив. Я рефлекторно дернулся в сторону, и очередной болт достал меня вскользь, не пробив броню. Больше выстрелить в себя не дал. Заблокировав левым предплечьем правую руку мечника, я вбил нож ему в сердце. После этого вырвал у него из рук его меч и обрушил его на голову арбалетчика. Тот закрылся от удара своим оружием. Я пнул его ногой в колено и, когда он рефлекторно опустил руки, ударил мечом в шею. В паре метров от меня в стену вонзился очередной арбалетный болт. Бросив короткий взгляд за спину, я увидел, как Сёма сражается сразу с тремя бойцами. Похоже, что выстрел предназначался Сёме, но арбалетчик промазал и чуть не попал в меня. Я прикинул количество убитых противников. По всему выходило, что те, с кем сражался Сёма, были последними. Тогда выходит, что те, кто должен был дежурить на улице, вернулись в дом. Неужели услышали шум и решили проверить? Хотя, плевать, осталось найти Чистого. Краем глаза я заметил движение слева. Вариантов нет, это Чистый. Я начал поворачиваться в его сторону, когда увидел, как с его рук срывается огненный шар. Летел магический снаряд в Сёму, который не мог этого не видеть. Он как раз отбил удар одного из противников, повернувшись при этом спиной к лестнице. Убраться с траектории огненного шара он уже не успевал, так что сделал первое, что пришло ему на ум, создал на пути сгустка магии щита тьмы. Вот только выглядел этот щит больно бледно. Похоже на то, что Сёма практически исчерпал свой внутренний резерв. Неудивительно, что он использует только меч, хотя давно мог разобраться со своими противниками. Огненный шар влетел в щит тьмы, и раздался взрыв. На прихвостни Чистого плеснуло пламенем, и они заорали, сгорая заживо. Пламя, словно напалм, прилипло к их телам, прожигая плоть до костей. Сёму от схожей участи спас щит. Вот только взрывная волна была такой силы, что он полетел вниз, спиной вперед. Судя по тому, что его руки и ноги безвольно болтались в воздухе, он потерял сознание. Я прыгнул вперед, успев погасить скорость его падения за пару секунд до того, как он упал прямо на изрубленные тела, что валялись в холле. Надеюсь, что он себе ничего не сломал. Я бы, возможно, и смог приземлить его помягче, вот только мне пришлось падать плашмя, пропуская над собой очередной огненный шар. Прямо из положения лежа я метнул в Чистого нож, ускорив его менталом. Вот только вместо того, чтобы вонзиться в живот, клинок словно налетел на прозрачную стену, не причинив ему ни малейшего вреда. Этот Чистый заранее успел побеспокоиться о своей безопасности, наложив на себя защиту. Это плохо, очень плохо. Как мне без Сёмы пробить его магическую броню? Однако времени на размышления у меня не оставалось. Я вскочил и побежал на этого гада, готовясь отпрыгнуть в сторону в любой момент. Одновременно с этим, я швырял в него менталом все, что попадалось на пути. При этом старался метиться в лицо, чтобы хоть немного сбить ему прицел. Отчасти у меня это получилось. По крайней мере, больше огненных шаров в меня не летело. Вот только кто даст гарантию, что следующая его ворожба не будет еще более пакостной? Блин, да что же я так туплю-то? Плевать, что я не могу пробить его защиту, помешать ему колдовать-то могу. Ему же, как я понял, для того, чтобы запулить магией, надо руками махать и что-то шептать. Рот ему заткнуть я не смогу, а вот с руками можно поработать. Я метнул цепь, менталом обмотав ее вокруг кисти его левой руки. Рывок в бок и, судя по его скривившемуся от боли лицу, у меня получилось сорвать ему заклинание. На этом я не остановился. Цепь, словно стальная змея, продолжила стягиваться вокруг его руки, захватив пальцы. Я усилил напор, но продавить его защиту у меня все равно не получалось. Вот только и он оказался обезоружен. Полагаясь на свою магию, он не захватил с собой даже самого паршивого ножа. Сомневаюсь, что он смог бы пробить мой доспех, но все же, как-то это несерьезно. Не сбавляя скорости, я врезался в него всей своей массой. От удара его впечатало в стену, выбив из легких весь воздух. Так-то, тварь, пусть ты неуязвим для моего оружия, но физику-то никто не отменял. Пользуясь тем, что он потерялся в пространстве, Я зашел ему за спину, обхватил за пояс и бросил его на прогиб. Его руки я заблокировал, прижав их к телу. По итогу получилось, что он приземлился прямо на голову. Его магическая защита отработала на все 100%. От соприкосновения с деревянным полом у него даже царапины не осталось. Вот только шея не выдержала такого издевательства и изогнулась под противоестественным углом. Магический щит тут же пропал, и я с облегчением развалился прямо рядом с безжизненным телом. Так-то, знай наших, хотелось немного поваляться, насладившись заслуженным отдыхом. Вот только надо было проверить, что там с Сёмой. Не без сожаления встав с пола, я направился в сторону лестницы. По пути я смотрел на устроенную нами бойню. Только подумать, мы вдвоем справились с тремя десятками профессиональных воинов. И плевать, что большую часть из них мы уничтожили не в честном бою, а из-под тишка. Мы, в конце концов, не на рыцарском турнире. Победа есть победа. По пути пришлось тушить огонь, который начал распространяться от все еще горящих трупов. Friendly Fire во всей его беспощадной красе. Я замер наверху лестницы, глядя на кучу трупов внизу. Когда я уже собрался было начать спускаться, Сёма, который до этого момента лежал без движения, вдруг застонал и зашевелился. «Сёма, ты там живой? Есть немного. Что с чистым?» Решил посмотреть себе на спину. И как, это было последнее, что он увидел в своей жизни. Жестко. Ну, а как иначе, если ты улегся отдыхать в самый ответственный момент? Пришлось импровизировать. Сёма наконец-то встал на ноги. Остались только те, что на улице. Я 30 насчитал. Может, тот тип нас обманул? Приятель подошел к окну и внимательно осмотрелся. Никого не видно. Ворота вроде заперты. Да плевать. Давай сюда. У меня руки чешутся пошарить у них в кабинете. Бормоча себе что-то под нос, Сёма быстро поднялся по лестнице, прихватив по пути свой меч. Я уже был в кабинете, внимательно осматриваясь, на предмет чего-нибудь ценного. Не в плане стоимости, а в плане информации. Да тут до утра провозиться можно, тяжело вздохнул Сёма, оглядывая помещение. Что хоть ищем, да кто бы знал. Вообще, я так думаю, что у них должен быть компромат на всех членов совета, да и вообще на всех важных людей этого города. Иначе, сомневаюсь, что они бы себя так нагло вели, имея всего 50 бойцов, причем на самых сильных, как оказалось. Тогда надо искать сейф или что-то типа того, задумчиво протянул Сёма. Есть идеи? Идеи у меня были, вот только все они оказались пустышками. Ни за многочисленными картинами, ни под ковром, сейфа не оказалось. Я даже шкафы подвигал, в надежде, что они прикрывают какую-нибудь нишу в стене. Только время и силы зря потратил. Мы так увлеклись поисками, что раздавшийся со стороны лестницы топот оказался для нас полной неожиданностью. Проклятие, я совсем забыл про слуг в этой суматохе. Дверь в кабинет была полуоткрыта, поэтому я аккуратно посмотрел в имеющуюся щель. «Кажется, у нас небольшие проблемы, дружище», — произнес я по внутренней связи, наблюдая за тем, как в нашу сторону идут люди, одетые, как городская стража. Глава 18. «Плохо», — чертыхнулся Сёма, выглядывая в окно. «Во дворе вроде чисто. Попробуем уйти,